Фи, брезгливо складывает губы ювелир, такая жизнь. С чего бы ей стать лучше? Вчера военный трибунал приговорил к расстрелу большую группу бандитов во главе с начальником угрозыск. И других чинами поменьше, но тоже начальников. Бандитизм идет сверху. Вы когда-нибудь раньше наблюдали такое? Тася медленно идет домой. Она вспоминает отца, честнейшего человека, скучноватых, но верных службе податных инспекторов. Она не в силах ничего изменить в этой жизни. Ее волнует только одно — чем через неделю кормить Михаила. Он должен работать, обязательно. Она старается садиться за стол одна, чтобы муж не видел, какую маленькую порцию она накладывает себе. На всякий случай у нее готово шутливое объяснение. Ангелы едят мало, иначе они не смогут летать. Миша настолько увлечен работой, что даже не заметил, как она похудела за последний месяц. А вот Юрий Львович обратил внимание, покачал головой. «Муж намеренно морит вас голодом, или ему нравятся худые женщины?» «Он много работает». «Я тоже помогаю ему изо всех сил», — откровенно говорит Тася. «А пополнять я еще успею. Вы не заметили, что у меня стала легкой походка, как у балерины?» Слезкин улыбается и набивает трубку табаком. «Я раньше курил, чтобы не растолстеть, а сейчас, чтобы забыть о голоде. Артисты стали носить предметы из театрального реквизита. Небывалое дело. Писатель Серафимович, вторично посетивший Владикавказ в 1921 году, потом писал в «Правде». На станции под Владикавказом валяются на платформе на путях сыпные вперемешку с умирающими от голода. У кассы длинный хвост, и все, кто в череду, шагают через закоченевший труп сыпного, который уже много часов лежит на грязном полу вокзала. Положение безвыходное. Денег совершенно нет, пайки сокращены до минимума. Жалкие крохи, какие имеются, недостаточны, чтобы вывозить мертвецов даже. Ювелир оказался прав. Некоторые военные начальники, привыкшие убивать и грабить во время гражданской войны, заскучали и затеяли войну между собою. Крали друг у друга лошадей и даже любовниц, поджигали бани соперников, дебоширили без удержу. ЧК была вынуждена издать совершенно секретный приказ, обязывающий военных начальников немедленно прекратить внутренние распри и срочно заняться военной подготовкой. Помимо этого, издается приказ по гарнизону. Ввиду участившихся грабежей, конокрадства и бесцельной стрельбы по пьянке, особенно по ночам, объявляю, что город находится на военном положении, хождение разрешается до часа ночи. Всех лиц, появляющихся на улицах в нетрезвом виде и позволяющих себе бесчинствовать, немедленно задерживать и отправлять в ЧК. Но так устроена жизнь, что при самой большой нищете и голоде, когда часто умирают люди, не погибает искусство. Наверное, оно позволяет многим из них выжить, отвлекаясь от жестокости времени. 15 мая 1921 года в помещении Николаевского училища открывается Горский народный художественный институт. Декан театрального факультета Михаил Булгаков. У него 57 слушателей. Тася безумно рада за Мишу. На открытии института присутствует Сергей Миронович Киров. Скромно занимает крайнее место в президиуме. Знакомится с Булгаковым, крепко жмет руку, ему желает успехов. Тася понимает, что к Михаилу пришло признание, Заядлая театралка, она не пропускает ни одной премьеры в театре, где играет Павел Николаевич Поль.